Акцент на традицию. Коллективные формы и общее участие дают основание, по мнению Ченни, приравнять доиндустриальную популярную культуру к народной фольклорной культуре. Резонанс популярной, то есть народной культуры, заключается в том, что культурные формы повседневной жизни отличаются от более элитарных форм по мере развития классового общества. По мере того, как сельская община теряла свой авторитет в результате растущей миграции в города, начали возникать более классово обусловленные коммерческие формы развлечений, которые характерны для городской культуры. Так, в истории Британии популярный театр основывался на мелодраме, которой позже присоединились мюзик-холл и варьете. Наряду с популярными видами спорта, в основном футболом, они составили первичные формы культуры рабочего класса. Городская популярная культура развивалась как часть стратификации классового общества. Тем не менее, многие формы культуры рабочего класса с их коллективными праздниками и карнавальной образностью были укоренены в традиции доиндустриальной популярной культуры и представляли собой альтернативу более сдержанным и респектабельным формам развлечения среднего класса. Первыми звездами урбанистической популярной культуры были герои из рабочего класса. Все же традиции общины были сильны и проявлялись в ностальгических формах рекреации. Время формирования городской популярной культуры можно отнести к началу XIX века, и вплоть до середины XX века она оставалась, по мнению Ченни, основной формой популярной культуры. Эта датировка весьма условна, так как уже к концу XIX века на смену ей приходят различные формы массовой культуры. Несомненно, трудно провести четкий раздел между ними, что наглядно проявляется в истории столь важной популярной формы, как кинематограф. Вначале движущиеся картинки рассматривались как дешевая форма развлечения для рабочего класса, дополняющая собой ярмарку и варьете. Дальнейшее развитие кино, постройка специальных помещений, усложнение сюжета, стремление к более театральным формам презентации превратило его в вид масс-медиа с точки зрения социального воздействия. Недаром во многих западных работах по масс-медиа кино включается в эту область культуры. Кроме того, успех голливудских фильмов в Европе был одним из первых признаков глобализации культуры, указывая на то, что популярная культура приобретала характер массовой. Тем не менее, развитие национального кинематографа помогало удерживать границу между традицией популярной и глобальностью массовой культуры. По мнению Ченни, кино открыло дверь многим отличительным чертам массовой культуры. Прежде всего, массовые развлечения теряют ярко выраженный классовый характер. Развлечение приобрело коммерческий характер, оно стало продуктом культурной индустрии, термин Теодора Адорно, которая может производить культурные тексты и артефакты, одновременно доступные в глобальных масштабах. Городская популярная культура удержала свои характеристики в локальных стилях, например, в юмористических жанрах, которые с трудом поддаются трансляции. Известно, как трудно воспринимается чужой юмор. В массовой же культуре региональные различия сохраняются лишь как некие сентиментальные воспоминания, не влияющие на продукты культурной индустрии. Таким образом, массовую популярную культуру можно охарактеризовать как разнообразие развлечений, доступных и имеющих привлекательность для широких кругов общества, рекламных кампаний, предлагаемых анонимной аудитории, которая потребляет культурные тексты и как товары. Несомненно, массовая популярная культура носит консюмеристский характер. Она производит образ жизни, ценности, которые связаны с досугом и массовым потреблением. Часто она ассоциируется с фордизмом в производстве. Конвейерный выпуск культурных продуктов оставляет отпечаток на их качестве. И в этом смысле частые упреки критиков массовой культуры в стандартности ее продуктов, в вполне справедливы, во всяком случае именно по отношению к массовой культуре, не распространяя их на всю область популярной культуры. Другой чертой массовой культуры, на которой заостряют внимание ее критики, является подрыв ценностей и традиций высокой культуры. В данном случае, на наш взгляд, имеет место некоторое преувеличение, так как высокая культура продолжает занимать свое место в культурном пространстве, становясь культурным капиталом для интеллектуальных элит. Несмотря на интенсивную медиатизацию культуры и массовое техническое воспроизводство классических произведений искусства, высокая культура продолжает существовать, заняв свою нишу в культурном мире сегодняшнего дня. Распространение массовой популярной культуры в таких областях, как музыка, литература, телевидение, туризм, мода, спорт, происходит особо интенсивно в середине 20 века. Но в последние декады ушедшего столетия все чаще ставится вопрос о том, что современная эпоха в целом и современная культура в частности уступает место эпохе постсовременности или постмодернизма. Культура этой новой эпохи характеризуется фрагментарностью и эклектизмом и инкорпорирует многие черты других видов популярной культуры. Это по определению Чейни фрагментированная культура в том смысле, что культурные формы этой эпохи не имеют определенных характеристик в любом из трех аспектов – производства, нарратива и участия. Еще большую неустойчивость фрагментированная культура показывает в социальных формах и моральном порядке повседневной жизни. Анализируя предложенную британским исследователем структурацию популярной культуры, можно остановиться на двух моментах. Во-первых, хотя культурная деятельность, институты и индустрия занимают видное место в эпоху поздней современности, сферу культуры все труднее выделить как четко очерченное пространство. Во-вторых, проникновение культуры в разнообразную социальную деятельность может быть охарактеризовано как фрагментация. Само использование определения «фрагментированное» по отношению к культуре предполагает растущую анонимию, в условиях которой все большее число людей чувствует себя отрезанными от какой-либо моральной основы, отчужденными от чувства сообщества. Фрагментация культуры, согласно Чейни, обусловлена рядом причин. На первый план выдвигается значение рационализации как коммерческого, интеллектуального и административного императива в условиях модернизации. Рационализация в культурной индустрии относится в большей степени к распределению, чем к производству культурных текстов. Отсюда важность бренда в маркетинге. Здесь дистинктивная коммерческая идентичность более важна, чем сам продукт. Бренды, лого и человеческие существа в качестве рыночных продуктов создают иллюзию свободы потребления. Тем не менее, в контексте интенсивной компьютеризации и электронной коммерции можно говорить о закате эпохи массового маркетинга. Реклама, в свою очередь, должна быть тщательно сфокусирована на определенный сегмент рынка. Идея заката эпохи массовой культуры связана с ситуацией в экономике, где фордистская рационализация индустриального капитализма постепенно трансформируется в неорганизованный капитализм. В этом состоянии элементы потребительской культуры, символизирующие процветание и качество жизни, машины, бытовая техника, телевизоры, отпускные туры, теряют свою отличительность, а жизненные стили обеспечиваются экономией знаков и пространств. В соответствии с пониманием популярной культуры как сложно структурированного, связанного с социальными и экономическими аспектами современной жизни, проникающего во все области жизненного мира человека пласта современной культуры, мы разграничиваем теории массовой культуры, различные концепции, выработанные как в отдельных дисциплинах, так и относящие интегративный характер и практики современной культуры, непосредственно относящиеся к массовой и или популярной культуре как в области повседневной жизни, так и в области искусства. Особое внимание уделяется такой важной составляющей современной массовой культуры, как область массовых коммуникаций, включающая в себя как привычные для 20 века виды масс-медиа, так и новые интерактивные формы, появившиеся в последние годы и являющиеся собой образ культуры 21 века. Основываясь на таком понимании популярной массовой культуры, мы строим данную книгу в виде очерков, отражающих многообразие и нередко противоречивость как ее теоретических, так и практических аспектов. Вполне понятно, что в рамках одной книги невозможно охватить все аспекты массовой и популярной культуры, поэтому наш материал может показаться фрагментарным, но, на наш взгляд, представленные в книге пространства современной культуры являются весьма показательными и дают возможность продемонстрировать многообразие подходов, при помощи которых можно лучше понять культурную среду, в которой мы существуем. Мы ставим своей задачей дать очерк основных теорий массовой популярной культуры с времен ее возникновения в начале 20 века до настоящего времени и показать динамику отношения к предмету нашего исследования от резкой критики до принятия в качестве культурной доминанты нашего времени. Во втором очерке мы переходим к области масс-медиа, которая столь тесно связана с популярной культурой, что нередко принимается как ее важнейшая характеристика. Действительно, современная культура, в том числе и элитарная культура, практически целиком подается в медиатизированном виде, что ставит вопрос об автономном существовании элитарной культуры в эпоху тотальной медиатизации. Особое внимание мы уделяем телевидению, которое можно считать наиболее репрезентативным медиа. Далее мы переходим к анализу некоторых практик массовой популярной культуры, субкультурных движений, популярной музыки, футбола, повседневного потребления. В анализе этих явлений, наиболее близких и знакомых автору, мы пользовались сочетанием различных методов и подходов, что характерно для направления культурных исследований, которое проанализировано в первом разделе книги. Отсутствие цельности в подборе материала и в методологии анализа, в котором можно упрекнуть автора, не случайно. Это вполне характерно для постмодернистского видения культуры, как коллажа разнообразных фрагментов, связанных в данном случае их принадлежностью к популярной, то есть к фрагментированной культуре. Мы предвидим возможные возражения по поводу выбора наших case studies. Так, например, в данной работе отсутствует анализ кино, интернета, рекламы, но по этому поводу уже написано большое количество исследований. К тому же, как мы уже говорили, тема популярной культуры практически безгранична, поэтому мы ограничились несколькими практиками. В конце книги мы обращаемся к видным исследователям популярной культуры, широко известным и оцененным по достоинству за рубежом, но еще не вошедшим должным образом в обиход отечественного культурологического дискурса. Мы включили в нашу работу очерки деятелей таких исследователей, как Р. Уильямс и Д. Фиски, которые внесли большой вклад в изучение популярной культуры и чьи концепции представляют несомненную ценность для современного исследователя.